ПТСР ТИМ. Пехота бессмертна. Книга посвящается Олегу, маэстро Бендусу и всем тем, кто отдал свои жизни за Россию. Свои. Ну что, погнали? Грач еще раз осмотрел своего напарника Вольта на наличие отличительных знаков РФ или ЛДНР. Две фигуры перемещались между развалинами частного сектора в поисках небольшого опорника противника. Точно не было известно, где он находится. Фронт в черте городка был достаточно динамичен. «Кто такие?» — окрик со стороны полуразрушенного дома, как обычно, был неожиданным. «Свои! Здорово, хлопцы!» Вольт, как и грач, был уроженцем Донбасса. Проблем с аутентичным акцентом не было. «Доброго вечера! Откуда? Кого ищете?» ВСУшник лет 45 с проседью в щетине опустил автомат. «Да мы разведка Энской аэромобильной бригады. Заплутали!» Грач, зная все подразделения ВСУ на этом участке, понял, что надо говорить, увидев шеврон киевского тербата на плече мужика. «Да мы не знаем даже, кто тут вокруг. 3 дня как прислали. Запрыгивайте в окоп». ВСУшник отошел чуть в сторону, давая возможность спрыгнуть в укрепление. Позиция представляла собой небольшую траншею у дома и примыкала к подвалу. В ней, кроме мужика, находился молодой парень у пулемета. «И что? Кроме вас двоих никого больше нет?» Закуривая, грач поймал жадный взгляд старого ВСУшника. «Двое в подвале еще. Мужики, куревом не богаты. Держи». Вольт протянул открытую пачку сигарет, который, кроме старого ВСУшника, потянулся и молодой. На звук разговора из подвала вышли еще двое. На одном из них красовался красно-черный шеврон с тризубом. «Со снабжением проблемы. Как посадили в эту яму 3 дня назад, так ничего и не привозили». Старый укроп совсем расслабился и положил автомат на бруствер. «А у соседей что?» — спросил Вольт, передавая сигареты еще двум ВСУшникам, которые сразу же закурили. «Да вон, в 100 метрах такие же, как мы. С ними только связь и есть. О, вон они как раз стреляют!» Треск беспорядочных дежурных очередей раздался как раз оттуда, куда показывал старый. «Ну ладно, мужики, пойдем дальше искать своих. На вот, покурите». Грач передал начатую пачку сигарет, которую с радостью принял старый, пока остальные всматривались через бруствер, куда стреляют соседи. Взгляд старого упал на пачку, где красовалась акцизная марка с двуглавым орлом. Длинные очереди из 2 автоматов подмели траншею. Быстро осмотрев позицию, грач не забыл забрать из руки уже мертвого старого пачку сигарет. «Ну что, Вольт, пойдем у соседей спросим, куда они стреляли?» «Слышь, грач, с меня и тут 7 потов сошло от нервов!» Вольт закурил еще одну сигарету. Молча курили, не забывая осматриваться. «Ладно, хрен с тобой, пошли!» Вольт с ненавистью затушил бычок о бруствер. Туман. 12 ноября 2022 года.